Матерь Агни-йоги. Кто он? Он вам несущий свободу и знание. Он имеющий то и достигший того, что вам надлежит обрести и достичь. Он вам счастье несущий. Имеете в нем воплощение всех ваших самых высоких надежд и устремлений. Если в нем выявлена высочайшая ступень человеческих достижений, если достижения эти возможны, то значит и вам дается возможность достичь через него того, что недостижимо иными путями. Он просто сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. К нему приходящий не возжаждет вовек, ибо подошел к неиссякаемому источнику жизни».